«Простите, люди!» — неожиданно заныл он, приваливаясь к дверям. «Простите меня! Простите, Бога ради!» «Стекла-то поколотишь!» — буркнул мужчина справа. «А вот ты пройди, что я прошел, тогда и поговорим!» — плачуще ответил человек. «Вот и поговорим! А так-то что?» В эту секунду всех нас кинуло вперед, потом назад, потом снова вперед, потом двери зашипели, я вывалился на перрон, а через несколько минут уже поднимался по ступеням Альпины, чувствуя при этом, что меня буквально не несут ноги. «Что это с вами, Сергей Александрович?» — спросил швейцар Игнат. «На вас лица нет». Я отмахнулся. «Клара Николаевна, не приехали?» — заботливо осведомился он, принимая плащ. «Ждем-с», — привычно ответил я, приглаживая ладонью волосы. В Альпине Клару полюбили все, начиная с Игната, который, как случайно выяснилось, был ее земляком, кончая директором и величайшим дамским угодником Гогой Гогоберидзе. С одной стороны, столь дружные проявления симпатии наводили меня на мысль, что демонстрируются они не просто так. Клара — это еще одна ниточка ко мне, еще один шанс, что при случае я не откажу в просьбе, соответствующей моему аниматорскому статусу. С другой стороны, Клару трудно было не полюбить. Как я не раз замечал, ее появлению одинаково радовались и на кафедре, и в отеле, где она работала в пору нашего знакомства, и в редакции журнала, куда устроилась месяцев за 8 до исчезновения. Наверное, дело было в том, что Клара никогда не пыталась казаться больше и значительней, чем была на самом деле. Недаром же говорят: будь проще, и люди к тебе потянутся. Все привыкли видеть нас вместе, поэтому, когда она сгинула, я оказался перед необходимостью то и дело отвечать на вопрос: «А где же Клара?» Мне пришлось придумать байку, которая бы не требовала долгих объяснений. Теперь, по прошествии почти года, надежда на то, что она все-таки вернется, совсем угасла. Но тогда я говорил всем, что Клара уехала, это было чистой правдой, во Францию на стажировку. Откуда мне знать, может быть, и в этом я был недалек от истины. И с тех пор придерживался этой версии. Постепенно к ее отсутствию привыкли. И уже редко кто вспоминал, как она, бывало, отплясывала здесь. Что делать? Все проходит. А вот Игнат, поди ж ты... Не забывал. Землячество — великая сила. На втором этаже было еще тихо. На рояле негромко тренькал какой-то парень из Семеновых лабухов, а ни самого Семена, ни, соответственно, его брамсолюбивого саксофона не наблюдалось. Зато за угловым столиком сидела лаборантка Инга, благосклонно прислушиваясь к вдохновенному воркованию известного в анимоцентре человека Володи Горнецкого. Бутылка шампанского перед ними была почти пустой. Вообще, по всем признакам, дело у них шло на лад, так сказать, с опережением графика. Завидев меня, Инга лучезарно улыбнулась и помахала лилейной ручкой. Надо было что-нибудь сделать в ответ. Ножку, что ли, от рояля отломить? Или расколотить пару сервизов? Но я только сел за свой столик, а когда подошел Карим, тупо потребовал коньяку. — А покушать, Сергей Александрович? — забеспокоился он. — Вы ж с утра не кушали, по вас видно. — По вас, по вам, — проворчал я. «Ты на меня не смотри. Ладно, поесть тоже давай. Да побольше. Что сегодня?» Тем временем Инга поднялась и танцующей походкой удалилась в сторону дамской комнаты. Частично разобравшись со своими кулинарными желаниями, получив искомый коньяк, зелень и тарелку малосольной форели, немедленно я отправил озабоченного Карима на кухню за продолжением программы и поманил к себе по праву старшего Горнецкого. Горнецкий охотно подошел и встал рядом, облокотившись о спинку стула и нахально ковыряя зубочисткой в своих образцовых зубах. «Девушкой, смотрю, новой обзавелся», — сказал я, мощно зажевывая ломтем сладкой обитательницы хрустальных озер рюмку кизлярского. «Поздравляю! Не молода для тебя?» «Не, в самый раз. Ты ж знаешь, чем моложе, тем лучше». Я покачал головой. «Но знаешь тоже, до известного предела, ты осторожней, с такими принципами и под статью можно залететь». «В данном случае не грозит». «А что, нравится?» «Видишь ли, Володя, ты еще молод, поэтому не все знаешь. Я открою тебе маленький секрет. Настоящим мужчинам нравятся все женщины, тем более девушки. Помнишь Точеного? Так вот, он, мир его праху, признался мне в день своего 60-летия, совсем, говорит, недавно стал понимать, что женщины бывают двух типов – красивые и некрасивые. Улавливаешь?» «Улавливаю», – вздохнул он. «Короче говоря, Бармин, зелен, виноград, между прочим, жалуется на тебя». «Да ну!» – удивился я, наполняя рюмку. «Не может быть!» «Ага, говорит, грубишь очень». «Ишь ты!» «Грублю». «Ну, замолви за меня словечко, если случай представится». «А как же! Немедленно представится!» — обрадовался он, ретируясь. «Часика через полтора, думаю, и представится». «Тьфу! Так всегда. Захочешь кому-нибудь настроение подпортить, так только сам еще больше и расстроишься. Верно говорят, не рой другому яму. Я терзал бедную рыбу, как будто вершил казнь. Попытки подумать о чем-нибудь отвлеченном приводили к осточертевшим, но настойчивым размышлениям о многочисленных несовершенствах мира. А они, в свою очередь, снова возвращали меня к словам полковника Добрынина. И все это вертелось по одному и тому же кругу, и проклятая жилка дрожала под горлом, как с цепи сорвалась. В голове метались какие-то обрывки, чего, мыслей. Нет, мыслями это клокотание нельзя было назвать. Это были волны беспокойства, даже страха, какие-то клочья слов, все больше вопросы и восклицания. Утолив первый голод и насытив кровь алкоголем в достаточной мере, чтобы мозг перестал клокотать и содрогаться, я понял, что жизнь не кончилась, жизнь не кончается. И это несмотря на то, что она, жизнь, нелепа именно потому, что все в ней и всегда приходит к какому-нибудь воистину нелепому, прямо-таки идиотскому концу. Например, сама она к смерти, этого мало. Ладно, вот еще образчик. Николай Федорович Федоров, философ. Справедливо ли его требование к нам, живым, не сметь забывать о мертвых, о тех, кто уже претерпел муки, испытал на себе произвол смерти и холодным прахом лег в ненасытную землю? Справедливо ли это требование? Да, оно справедливо. На каждом шагу мы видим, что люди признают это. Безумно ли его требование немедленно воскресить мертвых, ибо мир должен быть справедливым, а то, что они умерли, несправедливо? Здравый человек ответит: «Да, это требование безумно», но здравый человек не способен подняться до этого безумия. Нет, он не способен к поэзии, он способен лишь к утилитарному пожиранию мертвечины. Вот к чему он способен. Он не готов к отваге. Он боится отчаянного бесстрашия презирать очевидное. Боже мой! Боже мой! Великий, великий старик! И что же в итоге? Его всечеловеческий вселенский зов должен был поднять нас к небесам. Поднял? Нет. Всего лишь способствовал развитию аниматорской индустрии. Его гневный окрик должен был заставить человечество одуматься, расставить все по своим местам, установить, что в мире ценно, а что истинный прах. Установил хрена с маслом. Что вышло вместо этого? Да то, что скоро полковник Добрынин тоже пройдет курсы какого-нибудь там фабошно-аниматорского усовершенствования и научится анимировать живых, то есть читать в их душах и мыслях. И будет, как я почему-то подозреваю, читать именно то, что в полной мере отвечает сегодняшнему политическому моменту и как никогда нужно для укрепления власти и поддержания порядка. Меня снова трясло.